Ранним утром, прибыв на место в вокзальном туалете, Вольфганг ополоснулся в кафе, выпил чашку кофе и пошагал на выставку. Она размещалась в бывшем институте археологии, закрытом нацистами. В нем не было нужды. Учредив собственную тысячелетнюю цивилизацию, они не видели смысла в изучении прежних. Хорошо, что Вольфганг приехал рано, ибо выставка, как он и предвидел, вызвала ажиотаж. Тысячи людей ухватились за шанс хорошенько переполниться отвращением к декадентскому искусству. Еще не было семи, а очередь уже обвивала здание. Невероятно, что нацисты как будто не понимали очевидного. Почти все томившиеся в очереди приехали полюбоваться и не собираются негодовать. Ни одной коричневой рубашки, ни одного партийного значка. Не было полицейских, ни единого. Вероятно, тем летом выставка «Дегенеративное искусство» оказалась единственным в Германии публичным мероприятием без единого человека в нацистской форме. «Если б гестапо пожелало выудить остатки свободомыслия, — подумал Вольфганг, — понадобилось бы лишь арестовать всех посетителей Мюнхенской выставки, разрекламированной самими нацистами». Экспозиция размещалась на втором этаже, куда вела узкая черная лестница, позволявшая взбираться лишь гуськом. Вольфганг сделал вывод, что организаторы никак не ожидали наплыва посетителей. Цель была одна — создать повод для издевки над дегенеративным искусством, инспирированным евреями. Дать возможность зажравшимся бюргерам поглумиться над экспонатом другим, которые ежедневно осмеивали газеты. Организаторы умышленно испохабили выставку. Картины в несоразмерных рамах висели то слишком кучно, то криво, то в углах. В тесном помещении было душно, но Вольфганг твердо решил насладиться каждым экспонатом. Мысленно отделившись от толпы, он подолгу замирал у каждой картины, не обращая внимания на толчею. Повсюду висели таблички, в которых организаторы выставки расписывались перед начальством в своей неизменной ненависти к дегенератам. Безумие как художественный метод. Немецкий крестьянин глазами еврея. Кретины и шлюхи — идеал дегенератов. Природа в восприятии воспаленного мозга. Вольфганг пиршествовал. Купался. На выставке пробыл до закрытия и ушел последним. Это был его праздник. За один день он объехал весь мир и пересек вселенную фантазии, прежде чем уйти. У него был план. О нем он поведал Фриде в своей последней записке. Вольфганг оставил ее на кухонном столе, за которым было столько совместных трапез. Записку писал на обратном пути в Берлин. «Моя самая дорогая, милая и любимая Фредди», — начал он. «Пожалуйста, не сердись на меня. Ты ведь знаешь, что я поступаю правильно. А еще знай, что свой последний день я провел в обществе величайших людей на этом свете. Конечно, лучше бы я провел его с тобой. Но я не смог. Ты бы, как всегда, догадалась и стала меня удерживать. Фред, ты знаешь, что я должен тебя покинуть. Ты вправду знаешь. Ни одна страна в мире не согласится принять такого беженца. Я безнадежно разрушен. Если ты будешь настаивать, а ты будешь, я знаю... Чтобы я ехал с вами, ты никогда не вырвешься из этого ада, и тогда всех нас ждет скорый и ужасный конец. Ты должна уехать вместе с Паулем. Всем сердцем надеюсь, что и Отси вырвется. Но ничего не выйдет, если я буду с вами. И оттого мне надо покинуть Германию другим путем. Я ухожу без сожалений. Пожалуйста, поверь. Поверь всем сердцем, иначе душе моей не знать покоя. О чем жалеть?